ребенка с свалившимися животами и торчащими костями. За ними ползет на четвереньках полуобнаженная женщина, ее плоские груди свисают перед ней, тянутся по земле, когда она пытается передвинуть свои кости, которые когда-то были ее телом. Мужчина и женщина слепо бредут, поддерживая друг друга. «Боже небесный!» — воскликнула Беренис. «Дай им жить, выпусти их из города, и я накормлю их, клянусь. Есть вещи, которые важнее, чем жизнь. Какие? Прибежище Бога!» — он указал на храм. «Это прибежище пусто!» — прошептала Беренис. Баргиора с неожиданной злостью прикрикнул: «Ты богохульствуешь! Именем Яхве я тебя...» «Что ты сделаешь, Баргиора?» — спросила она резко. «Скажи мне, что ты можешь сделать? Я пришла сюда по твоему приглашению. Я вижу, что ты убийца, а теперь убедилась, что к тому же еще и лгун. Тебе не удастся вывести меня из себя. Нет, ты такая же еврейка, как и Тит. Да? А ты сам еврей, Баргиора?» Он тряхнул головой и крепко сжал губы. Продолжение разговора было прервано появлением беспородной собаки, которая вышла из-за раскрытой двери. В зубах этой желтой дворняги торчала полуобглоданная человеческая рука. Увидев группу приближающихся к нему людей, пес остановился и начал беспокойно озираться, куда бы убежать. Путь назад уже был отрезан, так как дверь, из которой он появился, по приказу Баргиора закрыл один из солдат. «Взять его!» — крикнул Баргиора. «И убить!» Двое солдат метнули свои дротики, но желтый пес умел выживать в этом жестоком мире, иначе не пережил бы 2 года осады. Он проследил за полетом дротиков и легко увернулся от обоих. Солдаты начали преследование, пес изворачивался, уклонялся и вилял, бросил руку и со всех ног бросился на утек. Когда уже казалось, что собаке удалось спастись, один из солдат подобрал булыжник, бросил его и попал желтому псу прямо в висок, расколов череп. Через мгновение солдаты набросились на него, распотрошили, поддели тело на дротик и продолжили путь. «Вечером у нас будет мясо», — сказал один из солдат. Когда Беренис с ужасом уставила на Баргиору, тот пожал плечами и произнес: «В нашей борьбе во имя Всевышнего разрешено все, что поддерживает жизнь. Даже то существо, что питается человечиной. Побудь с нами некоторое время, госпожа, поверь мне, станешь менее разборчивой». Они прошли Вакру, поднимаясь все выше и выше, потом вошли в верхний город через древние ворота Эфраима. Сами ворота были новыми, сколоченными на обгоревших остатках старых. По обеим их сторонам стена была разобрана и построена вновь. При входе в старый город Сиона у Беренис появилось ощущение, что это место уже покорено завоевателями, так как повсюду царило опустошение. В нижнем городе еще жили люди. Больные, голодающие, обессиленные, но все-таки люди, мужчины, женщины, дети. Здесь же не было видно ни женщин, ни детей. Все мужчины носили кое-какое оружие. Большинство из них сосредоточилось рядом с воротами и в храмовой зоне. Беренис и ее сопровождающие проследовали в центр старого города, где никто не попался им по пути, только по сторонам улицы тянулись разрушенные дома, поверженные стены, проемы с выгоревшими дворами и обугленными крышами. Дворцы и виллы стояли разграбленные, порушенные, выпотрошенные, как будто римляне уже побывали здесь и ушли. Только храм оставался нетронутым, сияя в утренних лучах солнца. «Где же люди?» — спросила Беренис Баргиору, уже заранее зная, каким будет ответ. «Люди? Какие люди?» 150 000 жителей было в верхнем городе», — напомнила Беренис. «Да? Может быть. Могу заверить, достаточно много их продолжает жить здесь. Они попрятались в своих норах, так же, как и 500 000 в нижнем городе, предпочитая тьму запертых схоронов дневному свету. Идет война, и люди гибнут. Скольких ты убил? Черт тебя побери, Беренис! Не говори обо мне в своей заносчивой аристократической манере. Мы доказали здесь, что аристократа так же легко убить, как и обычного израилита. Но аристократы выбрались из города, разве не так? А вы несете смерть простым людям. Скольких же, Баргиора, и сколько еще осталось? Осталось больше, чем я могу сосчитать, я уже говорил. Я был очень терпеливым и терпимым. Нет, — возразила Беренис, — ты не знаешь, что такое терпение и терпимость. Я нужна тебе, Баргиора. Очень нужна. Разве не так? Тюрьма находилась во дворце Ирода. в огромном мрачном нагромождении строений, безвкусном, с длинными верандами на квадратных колоннах, представлявших собой пародию на греческий стиль. Половина здания была уничтожена в ходе боев в городе, но его крепостная часть, сложенная из мощных блоков красного камня, осталась нетронутой. Как много воспоминаний нахлынуло на Беренис. Во времена царствования деда он держал свой двор в этих зданиях, построенных дедом. Со ступеней дворца Гес Флор руководил расправой над детьми на площади. В этом здании не было ничего доброго или красивого, оно отвечало природе города. Города без парков и зеленых зон, города камней, где тысячу лет одна крепость надстраивалась над другой, как будто он был заранее обречен погибнуть так, как погибал сейчас, и был заранее предупрежден о своей судьбе. «Здесь», — сказал Баргиора, показывая рукой, — «римляне устроили свою резиденцию. Но мы выдворили их вон, так же, как и слезливых потомков твоего великого прадеда, который все это отстроил». «Не ты их выдворил», — возразила Беренис. «Когда я покидала Иерусалим, никто еще не знал имени Баргиоры. А если